Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по областям. Область, чем образован скелет. Плечо, плечевая кость. Основные источники кровоснабжения области. Ветви плечевой артерии, глубокая артерия плеча, верхняя локтевая коллатеральная артерия. Основные источники иннервации кожи. Кожа передней медиальной поверхности, кожный медиальный нерв плеча, ветвь плечевого сплетения, кожа задней поверхности, кожный задний нерв плеча от лучевого нерва, кожа латеральной поверхности, кожный латеральный нерв плеча от подмышечного нерва. Мышцы. Передняя группа мышц плеча, двуглавая, плечевая, клювоплечевая мышцы. Задняя группа мышц плеча, трехглавая мышца, локтевая мышцы. Источники иннервации мышц. Мышечно-кожный нерв, ветвь плечевого сплетения, лучевой нерв, ветвь плечевого сплетения. Область, чем образован скелет, предплечье, лучевая и локтевая кости. Основные источники кровоснабжения области. Ветви лучевой артерии, мышечные ветви и другие, и локтевой артерии, общая межкостная артерия, мышечные ветви и другие. Основные источники иннервации кожи. Кожа передней медиальной поверхности, кожный медиальный нерв предплечья, ветвь плечевого сплетения. Кожа передней латеральной поверхности, кожный латеральный нерв предплечья, от мышечно-кожного нерва. Кожа задней поверхности, кожный задний нерв предплечья, от лучевого нерва. Мышцы. Передняя группа мышц предплечья, лучевой и локтевой сгибатели запястья, поверхностные и глубокие сгибатели пальцев, круглые и квадратные пронаторы и другие. Задняя группа мышц предплечья, длинные короткие лучевые и локтевой разгибатели запястья, разгибатель пальцев, длинная мышца, отводящая большой палец, длинный и короткий разгибатель большого пальца, супинатор и другие. Источники иннервации мышц. Срединный нерв и локтевой нерв из плечевого сплетения. Лучевой нерв из плечевого сплетения. Область, чем образован скелет. Кисть. Кости запястья 8, кости пясти 5, фаланги пальцев 2, у большого пальца и по 3 у остальных пальцев. Основные источники кровоснабжения области. Ветви поверхностной и глубокой ладонных дуг. Поверхностная дуга образована локтевой артерией и ветвью лучевой артерии. Глубокая дуга лучевой артерии и ветвью локтевой артерии. Основные источники иннервации кожи. Кожа ладонной поверхности, ветви срединного нерва на уровне 3,5 пальцев, начиная с большого, и ветви локтевого нерва на уровне 1,5 пальцев. Кожа тыльной поверхности кисти, ветви локтевого нерва и ветви лучевого нерва. Мышцы. Мышцы возвышения большого пальца, короткая мышца, отводящая большой палец, короткий сгибатель, противопоставляющая и проводящая большой палец. Мышцы возвышения мизинца, мышца, отводящая сгибатель и противопоставляющая этот палец. Средняя группа мышц кисти, червеобразные, ладонные и тыльные межкостные мышцы. Источники иннервации мышц. Срединный нерв, за исключением приводящей большой палец мышцы, которую иннервирует локтевой нерв. Локтевой нерв и локтевой нерв. Конец 375 страницы. Нижняя конечность. Область, чем образован скелет. Таз. Две тазовые кости, крестец и копчик. Основные источники кровоснабжения области. Ветви внутренней подвздошной артерии. Ягодичная нижняя артерия, ягодичная верхняя артерия, запирательная артерия, внутренняя половая артерия и другие.